Фанфан заметил, что монгольские его усы уже чуть тронула седина, и что полковник выглядит весьма несчастным. Сейчас он подошел в упор к Фанфану, как делал это обычно, заложив руки за спину, и после долгого молчания бесцветным голосом сказал: «Да, это смело, прийти сознаться. Я, мсье, не мог допустить, чтобы пострадал другой. Это делает вам честь». Вновь ущипнул себя за ухо. «Зачем этот болван так поступил?» Вновь наступила тишина, и Фанфан, смертельно перепуганный еще когда вошел в шатер, теперь был окончательно ошеломлен, поскольку знал, что за человек полковник. Ждал, что он впадет в неслыханную ярость и может даже избить его, но ничего подобного. Рампоно все еще полностью владел собой, то ли еще был слишком слаб, то ли копил в себе ярость. Фанфан подумал, не сулит ли это еще больших бед, и горло у него пересохло. Нужно сказать, что в тех косых взглядах, которые бросал на него полковник, было нечто опасное и злое, хотя, возможно, это казалось от испуга. «И вы пришли ко мне в шатер и подложили эту мерзость. Нет, мсье, даю вам слово. Вы не хотели, чтобы я узнал о ваших куплетах?» «Вообще-то да, мсье, но сочинил я их только для того, чтобы...» «Чтобы что?» «Ну, чтобы себе доставить удовольствие». «Честно говоря, да». Фанфан потупился. Полковник отошел в сторону, сел за стол и занялся ногтями, при этом нервно фыркая. «К чему тогда...» «Простите?» «К чему тогда все это?» Губы полковника расползлись в ухмылке, и в глазах появилось выражение настолько ужасающе кровожадное, на этот раз без всяких сомнений, что у Фанфана выступил ледяной пот. От его решимости не осталось и следа. Он уже начал жалеть, что расхрабрился и не оставил дурака Картеля выкручиваться самому. Но поздно было сожалеть. Теперь Фанфан уж вовсе не испытывал желания стать героем во что бы то ни стало, как глупо размечтался он полчаса назад, вспомнив о порке в монастыре. Спасительная сила его талисмана, графини Дюбари, не действовала, и Фанфан в полголоса сказал: «Ни к чему, мсье». «По глупости, да, мсье», — признал Фанфан, краснея от унижения, «и трусости анонимно». Фанфан чуть не взорвался от ярости. «Я что, веду себя как трус?» — голос его сорвался на хрип. Полковник вдруг грохнул кулаком по столу и впервые повысил голос. «Вы, жалкой фанфароны только, и дерзкий сопляк, тешите себя, как я думаю, тем, что, появившись перед друзьями, сможете им рассказывать, как утерли нос полковнику? Да, вы появитесь перед ними, мсье, но с голым задом, и перед всеми вам зад надерут розгами. Нет, вы отправитесь не в тюрьму, а на порку. Именно это унизительное наказание заслужил такой засранец, как вы». «Вы этого не сделаете», — взревел Фанфан, который больше не владел собой при мысли о столь оскорбительной перспективе. «Только попробуйте, и я убью вас перед всем полком. Однажды я уже проделал это и жив, как видите», — отрезал полковник. Фанфан ошеломленно вытаращил глаза, разинул рот, но не издал ни звука, потом лишь с трудом выдавил: «Вы меня узнали? С тех пор вы здорово переменились, это да, но вот глаза не меняются, и я узнал вас по глазам, мсье беспризорник из приюта августинок. А я ведь именно потому сложил эту песенку», — тихо сознался на одном дыхании Фанфан после показавшейся ему бесконечно долгой паузы, и снова воцарилась тишина. Полковник грелся у огня. Оба, и полковник, и Фанфан, при этом чувствовали, как снаружи весь полк прислушивается и ждет, что будет. «Но вы, однако, ловкой», — иронически заметил Рампоно, «и выносливый, в конце концов, отваги вам не занимать, любите рисковать. Пожалуй, нужно взяться за вас как следует, чтоб обломать. Достав из ящика стола лорнет, протер его белым шарфом, намотанным вокруг шеи до самых ушей, потом, прищурившись, внимательно взглянул на Фанфана. На узких губах дрожала неясная улыбка. «Можете идти», — отечески велел он Фанфану и залился странным смехом, скрипучим, как старый флюгер. «А я подумаю, подумаю». Когда Фанфан, отдав честь, повернулся кругом и уже собрался уходить, полковник его остановил. «Еще минуточку!» И подошел вплотную. «Завтра в то же время прибыть сюда с полной походной выкладкой. Проведем учение патрулей. Вас назначаю командиром. Выберите сами среди своих друзей четверку самых лучших, таких, как вы. И если все пройдет как надо, и я буду доволен, забуду всю эту историю». Полковник вдруг даже стал похож на человека. «Слушаюсь, мсье», — сказал Фанфан и спросил. «Значит, таких, как я?» «Ловких и хороших солдат», — повторил полковник и фамильярно похлопал Фанфана по плечу.